Глава 10. На следующий день мы довольно далеко зашли к южным частям этажа. Я заглянул в обнаруженное ранее место и с удивлением увидел, что босс троллей все еще не зафармлен. Впрочем, вход в логово босса располагался среди густых джунглей, так что его могли и не найти. В туманном бастионе мы иногда натыкались на элитных монстров, которые нас старательно избегали. А вот игроки на данном этаже появлялись редко. На других этажах было более оживленно в плане авантюристов. Наложив все возможные бафы, мы начали спускаться по пологому склону, ведущему под землю. Почти сразу на нас напала липкая тьма, словно бы лучи света боялись проникнуть в это зловещее место. Я достал светильник, в который раз дав себе мысленное замечание купить в следующий раз заклинание светляка. Оно было намного удобнее в использовании, чем лампа-артефакт. Хотя стоит отметить, что стащенный у Трунчина светильник был отменного качества. Под ногами стали хрустеть многочисленные кости зверей и людей, а в воздухе витал запах смерти. Шантри, как и в прошлое наше посещение, робко схватилась за край моей накидки. Да уж. Стоит признать, что место и меня пробирало до мурашек. Сомневаюсь, что это все действительно кости живых мертвецов. Скорее всего, стилизация. Ведь тела убитых пропадают с концами. Тем не менее, логово босса навевало жути. Вскоре мы добрались до поворота, за которым открывался обширный подземный зал с единственным обитателем. Ростом с двух человек с толстенной крепкой шкурой. Деталей при отсутствии нормальных источников света было не разглядеть. Тролль-повелитель. Тип босс. Уровень 16. Здоровье 1115 из 1115. ХП ему отсыпали на славу. Придется потратиться на зельях, видимо. Мы с Карой еще раз проверили быстрые слоты своих поясов. «Ну что, нападаем, сосулька?» — намекнула эльфийка на мой морозный покров. «Вперед, мой мясной щит! Ты когда-нибудь дошутишься?» Бой с боссом оказался довольно изматывающим. Нам пришлось переложить максимум усилий. Почти сразу стало понятно, почему он без поддержки. Тролль-повелитель передвигался намного быстрее нас. Даже догонял Кару на ускорении. Вроде бы нескладный громила, а шагает быстро. Пока я кастовал заклинание, здоровье Кары все равно уменьшалось, несмотря на хил от Шантри и прием зелий. Спецатака босса представляла собой удар его огромной дубиной по поверхности подземелья, которую я и на себе испытал в том числе. Атака оглушала и сбивала оказывающихся рядом с ног. Карамельку несколько раз отбрасывала в сторону, но, по крайней мере, оглушение благодаря щиту крепкого духа и железному шлему не срабатывало, и защитница сразу возвращалась в бой. Об оглушении мы узнали только, когда я вступил в ближнюю схватку. Кара в целом успешно держала босса на себе благодаря насмешке, но ее здоровье слишком проседало. Чтобы дать ей передышку и восстановиться, я поменялся с ней, решив потанчить сам немного. Сменив посох на жезл с баклером и скастовав гнилое касание, я побежал на огромного тролля и дотронулся до ноги. «Вы наносите монстру тролль-повелитель урона. 87. Противник отравлен». Эх, если б не высокая магическая и физическая защита троллей, да маг был бы выше. Чудище взревело и обрушило свою дубину в пол вблизи. Меня отбросило в сторону, а перед глазами все поплыло. Как и в тот раз, когда меня оглушала маг-серая маска. Покров сдержал несколько ударов тролля, хотя, жаль, мне не удалось принять его атаки на баклер, пока я находился в отключке. «Ты безмозглая гора плоти! Иди сюда!» — крикнула насмешку Кара, как только восстановилась. Я снова отошел назад, предоставив более приспособленному классу сомнительную честь танчить тролля. В ушах все еще немного гудело от спецатаки босса. Добивал уже я повелителя искрой экономии ради, но мы успели покончить с противниками во второй заход, так что ХП Кара не успела приблизиться к критической отметке. Тролль-повелитель рассыпался на части в красивой анимации, после чего испарился. Нам выпало аж 5 единиц мяса тролля, куча осколков и тяжелые перчатки крепкого духа редкого ранга. Второстепенные элементы брони ценились здесь намного меньше, чем нагрудник, шлем или оружие со щитом. Но всегда приятно выбить редкий ранг. Тем более... «Это же Сет!» «Сет?» — переспросила Кара в непонятках. «Похоже, так Эд называет предметы экипировки из одной коллекции», — пояснила Шантри. «Если собрать их вместе и надеть на себя, то проявляются дополнительные бонусы. Их мощь зависит от количества собранных предметов. Значит, мой щит и эти перчатки из одной коллекции?» «Если судить по названию, то да. Смотри, кажется, на них и узоры похожие». Присмотрелся я, поднеся светильник ближе. «Тогда логично, что перчатки достанутся мне, правда ведь?» «Логично, но не слишком справедливо», — заметил я. «Что-то только тебе в последнее время выпадает дроп». «У тебя есть редкий посох Аврелии. Чего тебе еще надо? Кидайся своими заклинаниями издали. Те, кто действительно рискуют собой, должны иметь хорошую экипировку». «Это не у тебя уже 32 смерти на счетчике накапало». «Ладно, может, ты и прав». Нехотя согласилась эльфийка. «Будем делить поочередно. Продашь перчатки, купишь себе, что захочешь». Я посмотрел в лицо напарницы, подсвеченное неровными отблесками светильника. «Забирай», — бросил я перчатки. «Грешно отказываться от сбора сета. К тому же я ведь обещал, что буду в полной мере обеспечивать свой боевой гарем». Эльфийка поймала и быстро надела перчатки крепкого духа, передав мне вместо них свои старые обычного ранга и со всего 1/3 оставшейся прочности. «В редкие моменты просветления, если не прислушиваться к твоим фразочкам, тебя даже можно принять за хорошего парня», — улыбнулась Карамелька с удовлетворением, разглядывая обновки. «Спасибо». «Мясной щит должен быть защищен. Бонус от 2 коллекционных предметов экипировки, плюс 1 к физической защите и плюс 1 к магической защите», — прочитала она описание. «Не дурно. Но смотри, если вздумаешь снова кинуть нашу пати, я могу и обратно стребовать все ништяки. Учтивые кавалеры не требуют возврата своих подарков от дам, даже если у них ничего не получилось». «Так ты все-таки признаешь меня своим кавалером?» «Нет, просто... неважно». «Я нашла сундук!» — крикнула Шантри, бесстрашно копающаяся в залежах костей. Словно бы после уничтожения босса она стала на порядок храбрее. «Обычного ранга!» Я разрушил замок, провел обезвреживание ловушки, после чего позволил гномке открыть его. К сожалению, джекпот словить не удалось. Зелье, кристалл магии, одежда обычного ранга и мусорное копье. Шантри еще походила по пещере, найдя несколько монеток и серебряный канделябр. Затем мы покинули пещеру босса, которая за нами моментально захлопнулась. Выглядело жутко. Оно как богонет система и тебя замурует навсегда в закрывшемся данже. На следующее утро кобальдам мы сдали сразу 2 квеста на пищу, плюс у нас еще немного оставалось в запасе. Карамелька апнула 11 уровень. Однако у нас закончилась обычная покупная еда. Питаться добытыми продуктами, когда их можно сдать за вполне весомую порцию опыта, никому из нас не хотелось. Поэтому я принял решение заскочить в Дринка и разжиться припасами на более долгий срок свободного плавания на нижних этажах. Посылать кого-либо одного за едой в этих опасных подземных катакомбах, повторяя ошибки героев из разных ужастиков, не самая хорошая затея. Лучше всего держаться вместе. Тем более с чудо-веревкой самый напряжный участок пути скалистого подъема не казался уже таким сложным. Пофармив мобов до обеда, мы двинулись в путь. Подгадали довольно точно, добравшись до аванпоста Дринка к вечеру. В это время тут собирались веселые компании, обсуждающие за чаркой спиртного последние новости и свои великие подвиги. Мы присоединились к одной веселой компании, среди которых было несколько желтых плащей. В общем-то, паломники не всегда ходили на охоту только с собратьями по ордену. Я заказал фирменного вина Дринка. Раз уж в Танроке не получилось нормально посидеть, то хоть здесь оттянемся. Тем более после продажи маски свободных денег имелось предостаточно. Авантюристы делились разными историями и веселились. Выпивка текла рекой. Некоторые меня даже узнали, попросив сыграть что-нибудь. Не став отказываться, я достал свою лютню. Все-таки при удачно прокнувшем очаровании можно и деньжат заодно заработать. На самом деле я знал не так уж много песен, скорее отдельные любимые куплеты. Но народу такие быстрые переходы без заунывных растягиваний в балладах, коих любят местные барды, даже понравились. «С головы сорвало широкий мой колпак. Я хотел экспы, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. На нижние этажи убегаю вновь. Вот я был, и вот меня не стало. Когти босса покрыла моя кровь. Тогда поймешь, кого ты потеряла». «Дурган Онша очарован вашим представлением». «Ох, как же жизненно, парень!» Подошел низкорослик, вытирая скупые слезы. «Я прям вспомнил, как чуть на мне свиток воскрешения не использовали, когда мы с повелителем троллей сражались. На одном пункте здоровья ушел. Иначе год бы потом на возмещение свитка пахал». Дурган Онша наносит вам урона 2. Гном мощно хлопнул меня по плечу и расстался с 5 серебра, бросив на столик. Монеты я сразу убрал в кольцо хранения. По-моему, тот же самый перец, которому понравилось мое прошлое выступление в Дринка. Неужели шанс быть очарованным зависит от какого-нибудь скрытого параметра впечатлительности? И на них попадаются одни и те же люди. «Да мы уже эту историю сотню раз слышали, Дург!» — донеслось с другой части стола. «Да? А как меня элитные кобальды возле бастиона на костре пожарить собирались, не рассказывал?» «Нет. Поведай же!» «Ну, так вот. Решил я попытать счастье с драгоценной рудой на 11 этаже». Я пригубил дорогого вина из грубой кружки, отчего некоего сферического эстета в вакууме, наверное, Кондратий хватил бы. И с сытым спокойствием слушал историю, как незадачливый авантюрист попытался силой отобрать найденное месторождение руды у кобальдов. То, что он еще жив, в принципе, указывает на не особо враждебный настрой элитных монстров. Но, конечно, Дургаш выставлял их страшными чудищами, которые преследовали его до самого водопада. «Эд, ты что, напиться решил?» Недовольно буркнула Кара рядом. «Может и так. Тебе-то чего?» «Ты забыл про свои слова?» «Какие слова? Я вообще много чего болтаю!» Вяло произнес я, не желая напрягаться и вспоминать, что конкретно я ей наговорил. «Мерзавец! Отойдем, разговор есть! Шана, посиди пока!» «Угу!» Пробормотала гномка, уже успевшая немного опьянить. Я насторожился и направился следом, в уме перебирая возможные причины такого серьезного настроя Кары. Эльфийка остановилась в коридоре, скрестив руки на груди и глядя на меня скептическим взглядом. Тем не менее, я уже знал ее неплохо, и мне показалось, что она нервничает. «Кажется, именно в этом месте ты с силой выкрал у меня поцелуй», задумалась она, шевельнув своими длинными ушами. «Какой ужас! Тогда тебе обязательно нужна равноценная месть!» Ухмыльнулся я. «Вот еще. Теперь я не рабыня и сама выбираю, кому дозволено лобзать мои ступни». «Ну, у всех свои фетиши», развел я руками. Эльфийка нахмурилась. «Это все, конечно, замечательно, но зачем ты меня сюда позвала?» «Значит, ты действительно забыл о своем обещании?» «Каком обещании? Вроде бы ты становишься сильнее, так что я держу свое слово». «Я не про это». «Идти выполнять твой квест нам еще рано». «Да понимаю я». «Редкий щит с перчатками из сетового набора получила даже. Чем ты опять недовольна?» Вздохнул я. «Я другое имею в виду. Ты обещал. Там, у костра, что...» Краснея, запинаясь и отводя глаза, принялась проговаривать Карамелька. Я аж протрезвел немного. Не помню, чтобы видел ее в таком мимимишном состоянии. «Что, когда мы доберемся до номера с большой кроватью?» Кара замолкла. А я трезвел с каждой секундой ее молчания все больше и больше. «Стоп, стоп, стоп!» — отшатнулся я. «Ты не заболела часом?» «Нет!» «Что это за спектакль? Думаешь, я поверю в подобные метаморфозы за пару дней? Тебя твои дружки из диких пчел подговорили?» «Не было ничего такого». «Ты хочешь снова выставить меня на посмешище, как на том дурацком свидании?» — осенило меня. «Нет же!» — экспрессивно ответила эльфийка. «Или хочешь, чтобы я купил тебе что-то дорогое?» «Ты меня за продажную девку принимаешь, гад?» «Тогда...» Я похолодел, вспомнив об одном ужасном сценарии. «Ты собираешься привести свои угрозы в исполнение и... отрезать мне кое-чего?» «Нет. Или есть за что?» Сузила она глаза. «Я чей-то таким младенец?» Окрестился я. «Подожди, давай расставим все точки над ё. Ты ведь подразумеваешь секс, правильно я понимаю?» Кара словно нехотя кивнула. Я продолжил перечислять. «Совокупление, трах, случка, спаривание, половой акт, соитие — это когда мужчина засовывает...» «Хватит! Не надо считать меня совсем безмозглой. Да, ты все правильно понял». «Тогда ты, наверное, в курсе, что из-за близости мужчины и женщины потом на свет могут появиться дети?» — пояснил я словно для 5-летнего. «Разумеется. Но в подземелье так просто ребенка не зачать, я узнавала. Для этого требуются кристаллы магии. Не волнуйся, детей у такого, как ты, не будет. Я лучше себе вены вскрою, чем позволю прорасти твоему семени во мне». Я уставился на одновременно рассерженную и смущенную блондинистую язву. Мозги проворачивались с тяжелым скрипом. Я рассматривал все версии одну за другой, даже самые фантастические. Но все они не выдерживали критики. С той же вероятностью ее могли похитить и промыть мозги местные рептилоиды. Кара просто не могла так резко поменять свое отношение и проникнуться ко мне симпатией. поступиться своей гордостью дочери клана Лазурного Листа или как их там. Интуиция мне подсказывала, что где-то меня наеживают. Здесь что-то очень и очень неправильно. С другой стороны, я никогда не общался с представительницами эльфийской расы. Кто знает, какие у них принято заигрывания и ухаживания. Тем более Кара типа аристократка из высшего общества. А что у них на уме, разве что система разберет. Может, мои подколы про ее влюбленность оказали на нее гипнотический эффект, и она действительно стала рассматривать меня в качестве партнера. Шантри вон тоже так и липнет по неясной причине, несмотря на то, что я просто взял ее с рабским ошейником в качестве приза. «Чего ты добиваешься?» — спросил я с подозрением. «Какая тебе разница? Разве не ты тискал меня постоянно и засыпал в обнимку с мыслями о сексе?» «Ну, допустим». «Тогда что тебе еще нужно?» «Любовь». «Какая нахрен любовь?» — возопила она. «Я не ощущаю в тебе нежных чувств ко мне». «Нельзя ощутить то, чего нет. О, великое дерево, почему я должна его уговаривать?» «Потому что я чую какой-то подвох». «Нет никакого подвоха. Все-таки я была права. Ты действительно ничего не можешь в постели?» «Все я могу». «Тогда почему ты трясешься, словно хряк перед забоем? Ты хочешь заняться со мной сексом, да или нет?» «Да, демон, тебя дери!» — рыкнул я. «Демонов не надо. Тебя достаточно». «Ну, хорошо. Ты сама напросилась». Посмотрел я на нее зло. «Я трахну тебя так, что на всю жизнь запомнишь. И не верещи потом, что я тебя к чему-то принудил». «И не собираюсь». Глянула она на меня с вызовом, сверкая своими зелеными глазищами. Широкими шагами я обернулся к стойке хозяйки Лакуды и с шумом уронил серебряные монеты на поверхность. «Два номера на ночь. Один с большой кроватью». «Сей момент». — откликнулась кошкалютка. — Вот ваши ключи. Я забрал ключи и двинулся к столику, за которым скромно сидела Шантри. Вроде бы рядом находились нормальные авантюристы, в том числе паломники, так что не должны дать гномку в обиду. — Шантри, у нас с Карой есть кое-какие дела, поэтому мы пойдем. Вот ключ от твоего номера. Не задерживайся допоздна, поняла? — Что? Какие дела? — похлопала она ресницами. — Доспехи надо отполировать, карамельки. — Отполировать? Округлила она глаза. «Мы пошли. Будь осторожна». «Но...» Я двинулся прочь от столика и вскоре добрался до ожидающей меня эльфийки. «Иди за мной», — произнес я. Кара даже немного вздрогнула от моих слов и тона. Как-то запал у нее быстро иссяк. И за мной ступала уже не горделивая и ехидная эльфийка, а неуверенная и зажатая девица. Мы добрались до двери в предоставленный номер, и я вставил ключ в замочную скважину. «Передумала уже?» «Нет, лучше за собой следи, дабы конфуз не случился». «Тогда прошу». Я пропустил даму вперед, после чего зашел следом и закрыл дверь на засов, оставив ключ в замочной скважине. «Обязательно закрывать на засов?» — спросила она. «Будет неудобно, если Шантри захочет утолить свое любопытство и подглядит процесс полировки». «Пошляк!» — брякнула она обреченно. Снаружи уже было темно. Так что я прошел к столику возле окна, подал немного маны в магический светильник и задернул шторы. Номера в Дринка в целом неплохие. У входа стоял высокий шкаф из дерева, а по центру массивная двуспальная кровать. Я снял шляпу, отцепил накидку и убрал одежду в кольцо. Карамелька все так же понуро стояла в центре помещения, приобняв себя руками. Я подошел и попытался мягко, но настойчиво поцеловать. Она оттолкнула. «Ты что делаешь?» — отпрянула эльфийка. Попытался прикоснуться своими губами к твоим. «Но никаких поцелуев. Я не за этим тебя позвала». «Сдаюсь. Я вообще не понимаю, что происходит в голове у этой сумасшедшей девки. Ты в одежде собралась этим заниматься?» «Нет. Мне полностью раздеваться?» Я хотел было съязвить по привычке, но решил пожалеть карамельку, которая явно находилась не в своей тарелке. По крайней мере, не похоже, что она планирует отрезать мое хозяйство. Уже радует. «Да, так будет лучше». «Отвернись!» Вздохнув, я выполнил ее требование, повернувшись к ней спиной. И продолжил раздеваться. Сзади также доносилось шебуршание снимаемой одежды, что распаляло воображение намного сильнее, чем вид обнаженной красотки прямо перед глазами. К своему стыду стоит признаться, что моя нижняя половина жила своей жизнью и довольно быстро пришла в полную боевую готовность. Послышалось легкое шуршание матраса, которые тут были достаточно жесткими, но зато не скрипели. Очевидно, Кара забралась на кровать. «Можешь поворачиваться». Я обернулся и узрел эльфийку, которая полностью спряталась под простыней. Хотя я и так оставил лишь приглушенный свет в комнате, так что мало что можно было разглядеть. «Убери одеяло. Я хочу на тебя посмотреть». «Нахал!» Повозившись, Кара откинула ткань, представ передо мной в первозданном виде. Хотя умудрилась занять такую позу, скрестив ноги и прикрыв рукой грудь, что все интимные места оказались скрыты. Впрочем, такого вида оказалось более чем достаточно, чтобы мой инструмент встал колом. Хоть ее лицо и было все красное, она также разглядывала меня в ответ. Я забрался на кровать и попытался раздвинуть ей ноги, но она сжала их так, что и гидравлическим прессом не растащишь. «Может, ты немного расслабишься?» Я чувствовал себя атлантом, преодолевающим чудовищное сопротивление. Наконец, мне удалось раздвинуть ей ноги. На лобке у нее виднелись светлые волосы, хотя мне казалось, что у всех людей там черные заросли. Впрочем, Кара и не человек. Разумеется, когда передо мной стояла подобная картина, про целомудрие я и не вспоминал. Я приблизил свое лицо. «Стой! Ты что творишь?» Дернулась она. «Не надо меня лизать!» Я вытянул руку. «И грудь мою трогать не смей!» Я просунул ладонь. «Куда ты тащишь свои грязные пальцы?» «С чего это они грязные?» «Мы же мылись с дороги». «А потом? Ты трогала и кружку, и свою немытую лютню, и демон знает, где ковырялся. Просто засунь свой стручок и покончим с этим». «Послушай, не веди себя как идиотка. Тебе будет неприятно без особого настроя». «Говорю же, засовывай!» «Как знаешь». «Только медленно. Осторожно!» Зажмурилась она. «Очень аккуратно». Я старался действовать очень нежно, но затем почувствовал закономерное сопротивление, а потому резко усилил напор. «Вы наносите карамель Диворсен урона. 2». «Айк! Подонок! Я же просила помедленнее!» Кара двинула правым хуком в скулу, и я скатился с кровати с грохотом. «Карамель Диворсен наносит вам урона. 3». «Мразь! Мусор! Великое дерево, почему так больно?» Я быстро очухался и залез в свой инвентарь. Найдя нужное, я вытащил пузырек с красной жидкостью из кольца, после чего протянул ругающейся Каре. «Выпей». «Что? Зелье лечения?» Эльфийка быстро выпила микстуру и спустя несколько секунд немного успокоилась, снова вернувшись в закрытую позу со скрещенными ногами. «Все? Этого ведь достаточно?» — вопросила она неуверенно. «Ты о чем? Мы еще даже не начинали». Эльфийка поджала губы и нехотя снова развела ноги, при этом смиренно прикрыв свои глаза рукой, будто бы не желая видеть собственного позора. «Тогда делай, что должен». «Сделаю, не сомневайся». Путем некоторых очень осторожных касаний в разных местах мне все-таки удалось немного возбудить ее, и после этого процесс пошел как по маслу. Я разошелся не на шутку. Брал ее в различных позициях. И спереди, и сзади, и сбоку. Еще бы и карамелька проявляла хотя бы минимальную активность, а не валялась молчаливым безвольным телом. Я оттягивался по полной, припоминая все ее многочисленные оскорбления, непокорность и подставы. Эльфийка во время секса надменно молчала, как партизан. Лишь изредка мне удавалось выбить из нее редкий стон, словно долгожданное признание после серии долгих пыток. Подобное поведение одновременно смущало и раздражало, но в то же время и раззадоривало. Будто передо мной стоял эпической сложности челлендж, который надо выполнить любой ценой. Не упасть в грязь лицом и сделать так, чтобы она эту ночь запомнила надолго. Спустя какое-то время она уже не сопротивлялась разным ласкам и стала более покорной и податливой, словно мягкая игрушка. Поэтому я сполна реализовал, если не все, то, по крайней мере, основные свои желания в ее отношении. Сложно сказать из-за скудности отображаемых Карой эмоций, но, как минимум, один раз мне удалось довести ее до пика наслаждения, а, скорее всего, и больше. Просто затем она научилась скрывать свои ощущения. Как будто это была игра, в которой она проиграет мне, если хотя бы на миг даст волю чувствам. Я же, скажем так, разрядился не единожды. Если так подумать, то это мой первый секс с самого рождения в этом мире. Фактически, я тоже лишился своей девственности. То ли из-за долгого воздержания, то ли из-за роскошного тела Кары, то ли еще по каким-то причинам, но доходил до оргазма я несколько раз. Симуляция секса в этом мире, по ощущениям, не сильно отличалась от привычных вещей, что не могло не радовать. А то придумали бы какой-нибудь игровой нейроинтерфейс и прокачивай свой секс-левел с нуля. Наши потные, разгоряченные тела сплелись воедино в порыве нескончаемой страсти. И я неоднократно пронзал ее подземелье своим ледяным копьем. Хо-хо-хо. Спустя неопределенное количество времени она устало простонала. «Все. Хватит. Я мягко отстранился и откатился на другой бок кровати, переводя дух. Что ни говори, а усталость в таком занятии и тут сказывалась. Словно я несколько раз подряд забирался на ту чертову скалу рядом с водопадом. Кара провела пальцем по своему животу, где остались обильные следы от моих разрядок. «Какая же гадость! Откуда в тебе столько этой мерзкой вонючей жидкости?» «Считай подобное количество комплиментом самой себе. Вряд ли бы другая девушка смогла выжить меня досуха, при этом валяясь, словно бревно». «Бревно? Ты за честь должен почитать одно лишь прикосновение ко мне!» Эльфийка попыталась подняться, но ноги ее не держали. «Ты куда собралась?» «Отдыхай!» Кара засветилась знакомым мне свечением, скастовала на себя крепость. Разумеется, в описании бафа не значилось, что он придает сил, однако после этого эльфийка смогла подняться на ноги. Видимо, некий психологический эффект сработал. «Я должна смыть с себя эту мерзость. Всю ночь отмокать придется». Кара принялась одеваться. «Ты серьезно собралась уходить?» Приподнялся я на локтях. «А ты решил, что я буду спать с тобой в обнимку? Мне надо помыться». «Ну ладно, я потру тебе спинку». «Только попробуй. Я буду мыться сама и пойду спать в отдельный номер», произнесла она жестко. «А что тогда все это значило?» Эльфийка закончила натягивать одежду. «Ничего. Забудь об этой ночи. Благодарю, что помог мне, Эдуард». Карамелька коротко и церемонно поклонилась, после чего покинула номер. Целомудрие показывало закономерный 0%, а в логах висело уведомление о выполненном квесте. Я ошеломленно откинулся на подушку, которая все еще несла на себе запах девушки. Вот те раз. Всего одна фраза, а такое ощущение, словно это не я ее трахнула, а она меня. Я ухмыльнулся. «Кажется, ты начинаешь понимать, как устроен этот прогнивший мир, дорогая карамель».